ответил юноша. «Вот видишь!» — громовым голосом воскликнул Мацко. «Я и хотел, чтоб ты это смекнул. А разве что? Да то, что орден и есть такой рыцарь!» И через минуту прибавил. «Небось, не всякий тебе такое скажет!» И пустился растолковывать юному рыцарю, которому невдомек было, к чему старик клонит. Однако позабыл прибавить при этом, что не он придумал это сравнение, а родилось оно от слова до слова в светлой голове Зындрама из Машковиц. В Кракове Мацко пробыл с Яськом недолго. Он бы, пожалуй, и раньше уехал. Да Яська просил остаться. Уж очень хотелось юному рыцарю поглядеть на людей, на город, где все казалось ему волшебным сном. Но старый рыцарь очень спешил к своим пенатам. Да и страда подоспела, так что не очень помогли все просьбы Яська. И к Успенью путешественники были уже дома. Один в Богданце, другой в Сгожелицах при сестре. С той поры потянулась жизнь, довольно однообразная, заполненная трудами по хозяйству и обычными деревенскими заботами. Так проходили месяцы, случалось, что и Мацко наезжал в Сгожелицы, но чаще Ягенка посещала Богданец. Порой, когда в окрестностях бывало неспокойно, или старые медведи преследовали медведиц в охоте и могли напасть на человека, Мацко провожал девушку домой. Хорошо вооруженный, он не боялся никаких диких зверей, зная, что он для них опасней, чем они для него. Старый рыцарь ехал тогда с Ягенкой стремя в стремя. Бор грозно шумел. Но они, позабыв обо всем, говорили только про Сбышка. Где он? Что делает? Убил ли или скоро убьет столько крестоносцев, сколько дал обет убить Данусе? Скоро ли воротится? Ягенка задавала при этом Мацко вопросы, которые задавала ему уже сотни раз, а он отвечал на них так внимательно и обдуманно, словно слышал их от нее в первый раз. «Так вы говорите, — спрашивала она, — что битва в поле рыцарю не так страшна, как осада замка? А ты вспомни, что случилось с Вильком. От бревна, сброшенного с вала, не защитит никакая броня, а в поле, коли только рыцарь хорошо обучен, он и против десятерых устоит. А Сбышка? Добрая ли у него броня? И такую броню никаким оружием не возьмешь, а? Что сотворила рука человека, то рука человека и одолеть может. На миланскую броню есть миланский меч или английские стрелы. Английские стрелы? Спрашивала в тревоге Ягенка. «Разве я тебе не говорил? Англичане — самые меткие лучники на всем свете». «Ах, негодники, а как же вы от них спасались?» «Одно только средство — сразу ударить на них. Да они собаки и бердышами ловко орудуют, но уж в рукопашной схватке наши их одолеют». «Хранила вас десница Господня, сохранит теперь Сбышка». И я часто так говорю. «Господи Боже, раз уж ты нас сотворил и поселил в Богданце, гляди теперь, чтоб нам не пропасть. Да это уж дело Богово». Так они не раз беседовали, подбадривая друг друга и пробуждая друг у друга надежду в сердце. А тем временем уходили дни, недели и месяцы. Осенью у Мацко произошло столкновение со старым Вильком из Бжозовой. Между Вильками и Аббатом давно шел спор из-за Нови. Держа в залоге Богданец, Аббат раскорчевал делянку в лесу и завладел рощистью. В свое время он за эту рощисть вызывал даже обоих Вильков драться на копьях. Но те не захотели выходить на поединок с духовным лицом, а в суде ничего не могли добиться. Теперь старый Вильк потребовал свою землю. Но такая корысть одолела Мацко, который до земли особенно был жаден. А тут еще вспомнил, что ячмень нигде так хорошо не родится, как на Нови, что он и слушать не хотел о том,